Глава 19. «Какой хорошенькой, какой ладненькой, большой, прекрасный!» Влад хотел помочь раненому, но подступиться не получалось. Вокруг него хлопотала Шмяка. Гоблинша все никак не могла успокоиться. Старательно избавляла бесчувственного витязя от доспехов, приговаривая, какой он прекрасный. Остальным пока было не до раненого, но Влад иногда поглядывал. Парень искренне надеялся, что Шмяка собирается перевязать ему раны, а не предаться необузданной страсти прямо на снегу, среди камней. Потому что некогда. Команде стремительной надо устанавливать контакт с местным населением. Как только опасность миновала, выяснилось, что Витязь был на перевале не один. За камнями прятались гремлины. Судя по метателям в руках, какое-то время они поддерживали его огнем, но потом патроны закончились. Теперь вот вышли и настороженно рассматривали пришельцев. «Имперцы?» – спросил один. Касси кивнула и представила себя и команду. «А вы, если я правильно понимаю, мятежники?» «Если вы считаете нас мятежниками, нам не по пути», – нахмурился старший гремлин. Влад наконец понял, что Хрим действительно молод в сравнении с этим Аксакалом. У гремлина лица было не видно за морщинами, и глаза из ярко-желтых выцвели почти до прозрачности. Но двигался он так же шустро, как и его более молодые соплеменники. «Просто разница в терминологии», — ответила Касси. «Если вам не хочется арестовать наш корабль или нас самих, то никаких к вам претензий». Гремлины ощутимо расслабились. «Что, уже побывали в каком-то портовом городе? Удивительно, что вам удалось уйти. Но вообще, конфисковывать корабль мы не собираемся, но как насчет аренды? Дело в том, что у нас тут беженцы, за перевалом. Мелкую поросль хотели бы сдать вам, с ними неудобно». Влад отчего-то думал, что Касси немедленно согласится. Девушка кивнула, но очень-очень неохотно. «Мы можем забрать многих. У нас за перевалом еще два гарпунщика трофейных. Только топлива мало. Вернее, есть, но нам нужны запчасти, а расплатиться кроме тягачей нечем». «Запчасти не проблема», — обрадовался гремлин. «Мы и так вам должны за помощь, а если еще сможете подбросить нас до камнепада, запчасти мы вам выдадим. Сколько нужно и каких нужно. Город не портовый, кораблей в нем нет. Если чего-то нет в камнепаде, найдем у соседей. Все производство у нас». «Договорились», — кивнула Касси. «Только сейчас отдам команду, чтобы искали хорошее место для посадки. Расскажите потом, что у вас тут происходит на Тролтехе, а то ерунда какая-то». «Ерунда – это еще очень слабо сказано, девочка», – устало вздохнул гремлин. «Вы очень вовремя появились. Если так дальше пойдет, я стану духовным последователем нашего защитника». Последнее слово он сказал явно с большой буквы и с большим почтением. «Кстати, это нормально?» Влад оглянулся на Шмяку. Витязь уже весь был замотан бинтами. Довольно профессионально. Оказывать первую помощь гоблиншу учили тщательно. И теперь она тащила его в сторону стремительной. Учитывая примерно тройную разницу в весе, непонятно, как вообще у нее это получалось. Видимо, своя ноша действительно не тянет. Касси густо покраснела как раз в тот момент, когда Шмяка остановилась передохнуть. Ну и заодно, видимо, решила поддержать свои утекающие силы чем-нибудь жизнеутверждающим. Таковым, по мнению гоблинши, было содержимое гульфика Витязя. Оттянув за пояс портки, она с блаженной улыбкой заглядывала внутрь. «Это наша юнга», — объяснила Демонесса. «Она давно ищет себе пару». «А, это ведь гоблин», — вспомнил что-то свое предводитель. «Понимаю теперь. Ну пусть с этим Ждан сам разбирается, когда очнется». «Надо бы, кстати, Ленарта позвать», — спохватилась Касси. «Шмяка, конечно, умеет оказывать помощь, но не лекарь». «Ерунда», — отмахнулся гремлин. «Мы ему столько сил отдали, что если надо, он из могилы встанет. Ничего с ним не будет. Люди Кити же крепкие». Влад ничего не понял, но решил не переспрашивать. Стремительную, после того, как упрямая Шмяка все же затащила туда свою великую любовь, пришлось перегнать на другую сторону гор. Возле перевала оставались только взрослые гремлины во главе с Жданом. Они планировали задержать здесь погоню, от которой уходили уже 2 дня. И дать время беженцам уйти подальше. Победить, в общем, не рассчитывали, несмотря на способности этого самого Ждана. Оказывается, местные люди, многие обладают какой-то магией. У всех она разная. Ждан мог получить силы от союзников, только от тех, кто искренне желал их ему передать. Те вспышки, которые привлекли внимание Влада, это как раз спецэффекты, сопровождающие передачу сил. Как именно такое происходит, неизвестно. Однако из рассказов Гремлина стало ясно, что Ждан еще не слишком опытный витязь. «Оно ведь как?» – пояснял Гремлин. Ну, кстати, представился, Виркс. «Способности у Ждана врожденные, от предков передались. Его-то прадед тоже богатырь был большой. И когда друзья с ним силой делились, от него ни одного люмина не исходило. Все в дело шло. А Ждан пока не слишком опытен. Правда, с нынешними-то делами, боюсь, опыта у него будет вдоволь. Жданов-то прадед еще на прошлой войне отличился». Все это было ужасно интересно, и вопросов к Вирксу было множество. Только Касси наконец нашла удобную площадку, на которой можно остановиться. И пришло время сажать корабли. Влад готовился к мучениям, но Хрим парня от них благодарно избавил. Просто посадил свой корабль, потом Лопатин его телепортировал на второго гарпунщика, и Хрим повторил все заново. Беженцы далеко уйти не успели, так что уже через полчаса потянулись первые. Шли без пожитков, что говорило о том, как все серьезно. Трудно уходить в неизвестность налегке, какому бы народу ты ни принадлежал. И если уж пришлось, значит дело действительно серьезное. Влад еще на земле где-то слышал мнение, если у беженцев много багажа, значит было время собраться. Значит, ничего особо страшного там, откуда уходят, не происходило. «Почему вы бежали?» – спросил Лопатин у Виркса, который стоял рядом и иногда покрикивал на соплеменников, чтоб соблюдали очередь. «Ведь, насколько я понял, волки не убивают гражданских». «Хреново ты понял, парень», – покачал головой Виркс. «Там на окраинах, может, и мирно живут. Они под эльфов сразу легли, радостно и с прибаутками, идиоты. А кто сопротивление оказывал, к тем, знаешь ли, никакой жалости. Изничтожают подчистую, даже детей не жалеют. С ума все посходили, твари!» «Лучше скажи, куда все тролли делись?» – поинтересовался Хримп. «А нет больше троллей», – поморщился Виркс. «По крайней мере, в нашем городке. Когда эти волки проклятые пришли, встали на защиту, да там и легли все. Дали нам время уйти. Да только все равно не ушли бы, если б Ждана к нам навстречу не занесло. А потом и вас. Не ушли бы мы. Эти волки сейчас по всему предгорью промышляют. Кто не согласен, всех под нож». «Так чего ж не согласились?» – спросил Хримп. «Вам какая разница? Я так понимаю, вся разница, что покровитель сменится». «Угу, ты мелкий, в империи ведь живешь. Считай, чужак, наших дел не знаешь. Так вот, имей в виду, разница есть и приличная. Здесь у нас, сам видишь, шахты, производство опять же. Всякой руды много в горах, мы ее добываем, с того и живем. Центр материка, толщина тверди большая, все ходами источено, глубоко идут, работы много, оплачивается хорошо. А тут хозяева сменились, и платят столько же, хорошо, да ведь?» «Ну да, но тебе тут явно что-то не нравится». «Ага, не нравится. При империи цены были одни, а сейчас начали резко подскакивать. Что-то нам объясняли про то, что так эффективнее будет, и вообще все хорошо. Только зарплаты остаются те же, а цены чуть не в четверо выросли. Короче, эта вся движуха уже давно началась помаленьку. И сначала всем правда плевать было. Но в последние месяцы, незадолго до бури, стало совсем хреново». «Ненавижу политику», – громко объявила выглянувшая с корабля Касси. «А вы вместо того, чтоб языками чесать, лучше бы помогли. Там ваши детки мне уже штурвал открутили. И ведь вроде голодные должны быть, усталые». Гремлинская молодежь в самом деле выглядела крайне изможденной. Тришка даже ворчал, что наверняка придется едой делиться, хотя ее самим не хватает. Однако печальный, изможденный вид быстро сползал с юных гремлинов, стоило им оказаться на корабле. Как старая шкурка со змеей после линьки. И кормить не надо. Детишки тут же разбредались по всему кораблю и начинали его активно изучать. А активное изучение – это дело такое. Обычно после него объект изучения приходит в полную негодность. В общем, следующие несколько часов Влад, да и вся команда стремительной, кто оставались на ногах, а также взрослые представители гремлинов, занимались тем, что активно душили исследовательские порывы молодой поросли. С переменным успехом, так что к концу путешествия стремительная нуждалась в ремонте. Вроде бы легком, но это не точно. Влад с некоторой опаской ждал реакции Хримпа на то, что он увидит, вернувшись на родной шлюп. «Сюрприз будет, неприятный», – рассуждал Лопатин. «На гарпунщиках-то молодежи нет, и всех к нам сюда запустили. Теперь я понимаю, почему». Причина простая. На гарпунщиках за мелкими вредителями было бы некому следить. Впрочем, наличие слежки им не слишком помешало. Раны на теле Ждана заживали стремительно. Уже к концу полета Витязь очнулся. Влад свидетелем этого события не был, а вот Тришка полюбовался. Он потом и пересказал эту сценку. Шмяка всю дорогу так и просидела с обожанием, глядя на свою новую любовь. Иногда подходила, чтобы осторожно потрогать за разные части тела, те, что не скрыты бинтами. Особенно девчонку от чего-то волновала борода, ну если не учитывать главного предмета вожделения, конечно. Так вот, борода Шмяке очень нравилась. Сначала она ее просто трогала, потом решила расчесать. Но этого ей показалось мало, так что девчонка ее еще и заплела. Отчего Ждан перестал быть похож на Витязя и стал похож на викинга, перебравшего с мухоморами. Иначе зачем ему розовые ленточки в косичках? Ну или на гнома, тоже перебравшего. Шмяка не слишком умелый парикмахер, так что косички торчали в разные стороны. Вид у Витязя даже во сне теперь был лихой и придурковатый. Влад, когда увидел, едва сдержал хохот, а вот самой гоблинше нравилось. Очнувшись, первое, что Ждан увидел, это свою спасительницу, влюбленно взиравшую на него большими, блестящими от влаги глазами. «Где я? Кто ты, прекрасное создание?» Последние минуты своего бодрствования Витязь явно не запомнил. «Я прекрасная?» – поразилась Шмяка. «Я, да, прекрасная. У меня, смотри, какие сиськи!» Тут же принялась кокетничать гоблинша. «Ну, как уж умела». Бедного Ждана такой напор явно привел в ступор. Может, он просто еще не сориентировался, но, по мнению Тришки, смотрел на демонстрируемые прелести Витязь вполне благосклонно. «Вставай! В смысле весь вставай! Меня Шмяка зовут, а тебя?» Ждан представился, проверил, что конечности шевелятся, и попробовал встать. Получилось пока только сесть, но Шмяке и этого показалось достаточно. «И все же, прекрасная Шмяка, не могла бы ты объяснить, где я, и что произошло после того, как я лишился чувств, и кто меня спас?» «Это я тебя спасла», — гордо подбоченилась девчонка. Рубашку свою она так и не запахнула, так что выглядело, вероятно, эффектно. «Ну и еще немного, Влад. И ты сейчас на стремительной. Это такой большой корабль. Он мой, и еще немного капитана, но ты на нее даже не смотри. У капитана уже Влад есть, не надо на нее смотреть». «Хорошо, не буду», – послушно кивнул Ждан. «А про моих товарищей, с которыми я уходил от врага, ты ничего не знаешь?» «Товарищи здесь, а, и еще на трофейных кораблях. А врагах больше нету. Мы всех убили, и я тоже убила. Я из пушки стрельнула, когда дядя Ори сказал стрельнуть. Жалко, наводить не разрешил, а то бы я ух...» В общем, демонстрировала себя Шмяка самым выгодным образом, и не сказать, чтобы Ждан был сильно против. Скорее наоборот, парень отнесся к своей спасительности гораздо серьезнее, чем можно было ожидать. И общался очень почтительно, и на грудь заглядывался с вполне здоровым интересом. В общем, Тришка был доволен. Гоблин, видно, все же проникся ответственностью за свою соплеменницу. Хотя и утверждал, что ему нет никакого дела до Шмяки, и он просто любопытствовал. Корабли тем временем добрались до камнепада. Беженцев выпустили, проверили, не остался ли кто-нибудь. Выпустили мелочь, которая пыталась спрятаться, но не совсем выпустили, скорее выставили вон. И судя по тому, как дергался глаз у Касси, едва-едва не вышвырнули еще до приземления. Пока вы проводили пассажиров, возле трапа уже появились новые гости. «Ага, вот вы где, а мы-то все гадали». Вежливостью в приветствии Касси и не пахло, и Влад был с ней полностью согласен. До сих пор, пока о жертвах среди мирного населения он не знал, было по большому счету наплевать. Но сейчас выходило так, что имперцы облажались, и это коробило. ведь не первый раз уже. И опять, судя по всему, проблема не в простых вояках, думал Влад, слушая оправдания местного капитана. В империю доклады шли, но там они старательно игнорировались. Что-то здешний император вообще мышей не ловит. Или тут не в императоре опять дело? Зараза, терпеть не могу политику. И главное, опять мы в нее вляпались по самой неболусе. И не откажешь ведь. Дело в том, что от оправданий капитан местных жителей плавно перешел к просьбам. По эту сторону гор имперские бойцы оборону держат вполне уверенно. Не везде, людей очень не хватает. К тому же внутренние материковые области они знают не слишком хорошо. До того дислоцировались в портовых городах, пока им не указали на дверь. Причем ладно бы просто указали. Снежные волки появились неожиданно, застали врасплох действительно немногочисленные материковые гарнизоны имперцев. Те, кого не разгромили в первые часы, успели уйти, но только сейчас начинают налаживать взаимодействие с местными жителями. Но самое паршивое, у них почти нет флота. Тот, что был, сприганы уничтожили прямо в портах. Оставшегося хватило, чтобы эвакуироваться, но потом часть тоже позбивали. Превосходство в воздухе у снежных волков подавляющее. И вот теперь нужно как-то спасать местное население, которое тоже по большей части не рвется под крыло к светлорожденным. Однако возможностей сражаться не так уж много. «И чем же мы можем вам помочь, лейтенант?» – холодно поинтересовалась Касси. «Наш остров слишком далеко отсюда. До возобновления бури мы просто не успеваем на него вернуться, не говоря же о том, чтобы притащить его сюда. И я не вижу, как мы сможем вам помочь». «Госпожа Кассиодора, про ваш остров я впервые слышу», – признался военный. «Я только надеялся, что вы успеете, пока есть возможность, сделать еще пару рейсов и эвакуировать жителей поселений с той стороны гор. Там мы не можем их защитить, а здесь можно держаться долго. По крайней мере, до тех пор, пока сюда не вернется империя». «А она точно собирается возвращаться?» – спросил Лопатин. «А то выглядит так, что троллтех просто сдали, причем вместе с вами. Не обижайтесь, лейтенант». «Остается только надеяться, что вы ошибаетесь», – вздохнул военный. «Ладно, Касси выглядела еще более мрачно, чем до начала разговора. В таком случае мы можем приступить сейчас же, пока не началась буря. Какие-то координаты у вас есть или нужно будет искать беженцев самостоятельно? И еще, нам нужны пилоты для гарпунщиков. Эти корабли трофейные, и мы сами едва смогли довести их сюда». «Пилотов найдем», – кивнул лейтенант. «И госпожа Кассиодора, я понимаю ваше недовольство, но не стоит винить в происшедшем меня. Нас тут осталось всего 300 солдат. Нам пришлось разделиться на 10 крупных городов. Как вы думаете, много у нас возможностей исполнить свой долг? Если б не местные люди из Китежа, было бы совсем безнадежно». Касси только плечами пожала. Извиняться перед военным она не собиралась, а вот Владу орка стало жалко. Ведь пытается исполнять свой долг, даже несмотря на то, что его тут, считай, бросили. И судя по повисшей на перевязи руке, ему тут нелегко приходится. Касси между тем развернулась и, не прощаясь, отправилась на стремительную. «Лейтенант, я жду обещанных пилотов. Как только они будут готовы, мы отправляемся. У нас максимум 2 дня до того, как начнется буря. Не хотелось бы, чтобы они прошли напрасно».